был отправлен в пентхаус М, чтобы собрать образцы шрифтов. Если Мун поднимет скандал, Грубер скажет ему, что они должны сверить шрифты его машинки со шрифтом некоторых бумаг, обнаруженных среди вещей Марго Стюарт. Пусть Мун попотеет от страха, размышляя над этим сообщением. Харди засел за телефон, пытаясь соединиться со служащими банка Уолтон Трест и банка, где был счет Муна. Если дата, когда Мун снял деньги со счета, совпадает с датой вклада Уолтон Трест, 20 000 долларов, это уже даст им в руки кое-какие нити. Конечно, это отнюдь не пошлет Муна на виселицу. Снятие со счета крупных сумм – обычное дело для человека, который тратит на свои банкеты 40 000 долларов. Но даже если им не удастся установить связь между этими двумя операциями, самый факт их свершения докажет Харди, что они на правильном пути. Однако Харди не повезло. Все его усилия оказались напрасны. Просмотр банковской документации приходилось отложить до завтрашнего утра, так как того, кто имел к ней доступ, не было на месте. Все документы хранились в подвале с автоматической установкой времени, и открыть их раньше завтрашнего утра было невозможно. Едва Харди покончил с телефонными звонками, появился Грубер и доложил, что в квартире Муна только одна пишущая машинка. Все, что он пишет, он диктует на магнитофон, а потом Марго Стюарт перепечатывала все это на машинке. «Я взял образцы шрифта. Они не совпадают с тем, что в письмах Прим и Уилзу». Харди со злостью рассматривал образцы. «Но это ничего не значит», — бодро сказал Грубер. «Машинка-то из проката». Месяц назад у Муна была другая, из этого же ателье. А письма к Прим и Уилзу были написаны примерно недели за 4-5 до этого. За это время фирма уже отремонтировала первую машинку, так что шрифт теперь может быть другой. «Черт!» — выругался Харди. «Как Мун воспринял ваше появление?» «Я его не видел. Там Уиллард Сторм». Мун отдыхал. Сторм разорялся насчет того, какой это был тяжелый день для великого человека. Сторм не возражал против того, чтобы я взял образцы шрифта. «Тот вы такой веселенький. Уж Мун задал бы вам жару, хотя бы просто шутки ради». Неудача встревожила Харди. Ему захотелось увидеть собственными глазами, что все идет как нужно. Он поднялся в лифте на тот этаж, где была квартира Муна. У дверей в пентхаус М дежурили двое полицейских. Они доложили, что у Муна не было никого, кроме Грубера и Сторма. Последний пришел с Муном сразу после допроса и остался у него. По пожарному ходу Харди вышел на крышу. Февральская ночь была холодна, и двое дежуривших здесь полицейских совсем окоченели. «Замерзнем тут совсем, лейтенант», — сказал один. «Может, будем дежурить по очереди?» «Нужно, чтобы здесь было двое», — ответил Харди. «Я пришлю вам двоих на смену. Кофейку бы. Пришлю и кофе». Харди взглянул на темные окна квартиры миссис Хейвен и вспомнил, что она сейчас в опере. «Так не забудьте, что я вам говорил», — сказал он. «Кто-то может попытаться проникнуть к Муну, но главное мне нужно знать, попытается ли сам Мун куда-нибудь выйти». Он вернулся в здание, потирая застывшие руки. Чтобы проверить пост, установленный у служебного входа, нужно было либо пройти через квартиру Муна, либо спуститься на один пролет и там перейти на служебную лестницу. Не желая в данный момент встречаться с Муном, Харди спустился на один этаж, прошел по коридору и оттуда, по служебной лестнице, поднялся к черному ходу в квартиру Муна. Еще не дойдя до площадки, он увидел, что его часовой лежит, распростершись на ступеньках лестницы. Холодная ярость охватила Харди. Человека сразили ударом сзади. На затылке зияла уродливая резаная рана. Он тяжело и прерывисто дышал. Харди приподнял его, придав ему более ровное положение. Потом взбежал по ступенькам и, убедившись, что дверь заперта, стал звонить и одновременно барабанить в дверь кулаком. Казалось, прошло много времени, прежде чем он услышал, как отодвинули засов, звякнула цепочка, и дверь открылась. Перед Харди, злобно глядя на него через очки, стоял Уиллард Сторм. «Какого черта?» — гневно сказал он.